Арикава Хиро. Библиотечные войны. Том 1. Декларация о свободе библиотеки. 1. Библиотеки имеют право свободно собирать материалы. 2. Библиотеки имеют право предоставлять свободный доступ к материалам. 3. Библиотеки защищают личную информацию своих пользователей. 4. Библиотеки противостоят любой цензуре. При посягательстве на свободу библиотеки мы, библиотекари, объединимся и будем бороться за ее свободу до конца. Глава 1. Библиотеки имеют право свободно собирать материалы. Дорогие мама и папа, как поживаете? У меня все хорошо. Я слышала, в Токио воздух не очень хороший, но в Мусашино он вроде немного лучше. Я уже привыкла к жизни в общежитии. Мое заветное желание исполнилось. Меня приняли в библиотеку. Так что сейчас я каждый день усердно тружусь на тренировках по основам боевой подготовки. «Подними руки, Касахара!» Услышав окликнувший ее презрительный голос, Касахара Ико отчаянно подтянула руки, сжимая винтовку. Винтовка принадлежала к модели Хова Type 64 из запасов японской армии и весила 4,5 килограмма, внушительный вес для девушки 21 года, несущей его на бегу. Модель была старой, даже японская армия ей не особо пользовалась. Такое оружие использовалось только для тренировки новобранцев. Для него даже больше не выпускалось патронов. База получила более легкую, удобную в обращении Хова Type 89, но ей пользовались более умелые бойцы, новички же тренировались с пистолетами и автоматами. Следуя по пятам за группой мужчин впереди нее, Эку закончила тренировку с оружием на бегу, забег с винтовкой. Миновав финишную линию, она упала на землю. 12-е место из 50. Весьма неплохо даже по сравнению с мужчинами и неоспоримая победа среди женщин, но... «Разве разрешал тебе падать? 10 отжиманий!» Внешне послушная, Эку выполнила штрафные отжимания, а мысленно проклинала его. «Гнусный дьявольский инструктор! Однажды я тебе покажу!» Остальные девушки, наблюдая за происходящим, пересекли финиш, не падая, отложив отдых до тех пор, пока не окажутся за линией сидящих мужчин. Над дорожкой зазвучал полуденный звонок. «Чёрт, я так устала!» Стояла ранняя весна, и столовая звенела от криков и жалоб новобранцев. Ночью у них, уставших от тренировок, не будет сил шуметь. Вечером столовую займут библиотекари, закончившие со своей работой в библиотеке и вернувшиеся на базу, но днем она в основном была предназначена для сил обороны базы, работников материально-технического обеспечения и сейчас, ранней весной, для новичков. «Этот чертов инструктор! Он совершенно меня ненавидит!» — сказала Эйко, силой всаживая вилку в фирменное блюдо «Куриное сате». «Чертов инструктор? Ты о инструкторе Додзе?» «Конечно!» Додзё Ацуши, офицер библиотеки второго класса, дьявольский инструктор, который недавно приказал Эку отжиматься. Библиотечная база Канта, расположенная в Мусаш-Сакай, была тренировочным учреждением на уровне небольшого гарнизона. База была ответственна за подготовку всех новобранцев в регионе Канта, а в этом году их было 300. Поскольку боевая подготовка требовалась даже тем, кто поступил библиотекарем, рекрутов разбили на 6 групп по 50 человек, всех ожидала одинаково суровая подготовка. Она была настолько тяжелой, что каждый год десятки новобранцев уходили. «Одна я! Только я такие наказания получаю! С остальными девушками он никогда так не обращается! Даже когда они измотаны! Как он вообще может жаловаться, если в забеге с оружием я 12-й пришла? С учетом мужчин! Можно было предположить, что с таким результатом он закроет глаза на мое падение, но нет! Я ведь упала, когда уже пересекла финишную линию, так? Возможно, это значит, что он на тебя большие надежды возлагает», — предположила Шибасаки Асако, соседка по комнате Ику. После прохождения подготовки ей предстояло работать в первой библиотеке Мусашино, примыкавшей к библиотечной базе Канто. Ику, конечно, предстояло оказаться в силах обороны первой библиотеки Мусашино. Поскольку библиотечная база Канта располагала общежитиями для холостых работников библиотеки всего региона Канта, Даже работавшие в других библиотеках Токио жили на базе. В других префектурах тоже находились базы, связанные с главными библиотеками и располагавшие соответствующими учреждениями. «В любом случае, мне он нравится. Что-то такое в нем есть, да?» Несколько девушек согласились с Шибасаки. «О да, что-то в его лице». Но столько же оказалось и несогласных. «Но он такой страшный. Не думаю, что на него стоит заглядываться». Ику, само собой, была ярым приверженцем такой точки зрения. «Шибасаки, тебе надо зрение проверить. Что такого хорошего в этом карлике?» «Да-да, не хочется признавать, но он довольно низкий, да?» Другие девушки согласились, но Шибасаки не уступала. «По крайней мере, он выше меня». Шибасаки со своими 157 сантиметрами роста была низкой девушкой для нормального мужчины. Для сравнения, Ику была 170 сантиметров. Вполне достойно даже для мужчины. Девушки не знали точного роста Додзи, но предположили, что около 165 сантиметров. «Но, Касахара, если придираться к росту, найти парня будет все труднее и труднее. Как бы мы, японцы, не приспосабливались, все равно не так много мужчин сравнятся с девушкой в 170 сантиметров роста. Не говори мне, что будет все труднее! Простите, что я такой переросток, хорошо?» В Эку вспыхнул ее комплекс из-за роста. «Даже если бы я не была такой привередливой, этот парень все равно не обсуждается. У него ужасный характер». «Так вот, что ты обо мне думаешь». «Понятно». Ику обернулась на звук низкого голоса позади нее и вскрикнула. Додзи, мужчина, которого она только что опускала ниже плинтуса, стоял за ней с подносом в руках. «Что вы здесь делаете, сэр?» Обычные инструкторы ели в офицерской столовой по соседству. «Здесь мне особое блюдо вкуснее показалось», — ответил Додзи, садясь за стол позади Ику и остальных. Он добавил: «Не обязательно называть меня сэр, если тебе это так тяжело. У нас правила не такие жесткие, как в других армиях. Повезло тебе». «Ну и хладнокровие. Вот за это я его и ненавижу». Ику показала язык, пока Додзи ее не видел. Остальные девушки захихикали, но ей было не до смеха. «Чёртов карликовый инструктор с ужасным характером? Так? Хм, я всего лишь человек. Так что не могу гарантировать, что услышанные мной оскорбления моей личности не повлияют на мое преподавание». Шибасаки тут же бросила Ику, чтобы спасти собственную шкуру. «Я вас хвалила, так что я вне подозрений, верно, инструктор?» «Проклятье! Что случилось с женской солидарностью?» Ику начала жадно поглощать еду. «Вредно так быстро есть, Касахара-сан», – произнес голос над ней. Он принадлежал другому инструктору, Камаки Микихиса, офицеру библиотеки второго класса. Вероятно, он был ровесником Додзи, но на 10 сантиметров его выше, и его мягкие манеры сделали его любимцем женской половины новичков. Девушки, вздрогнувшие при появлении Додзи, теперь казались оживленными и влюбленными. «Так тебе и надо», – подумала Ику, тайно радуясь без причины, не замечая того факта, что она к этой победе отношения не имеет. «Почему-то мой обед перестал быть вкусным», – объявила она достаточно громко, чтобы услышал Додзи. Она неуверенно посмотрела на Камаки. «Как-то неправильно, что инструкторы используют столовую для новобранцев». Она впервые лично разговаривала с Камаки. Так что... «Откуда он знает мое имя?» Инструкторов было лишь 10 с небольшим, включая лекторов, так что все новички знали их в лицо и по имени, но для инструкторов они оставались тремя сотнями новых лиц и имен. Ику помнила Камаки и Додзи по собеседованию во время отборочного экзамена, но тогда они опрашивали многих из тех, кого приняли, так что навряд ли он ее запомнил по той встрече. «О, пожалуйста, не говорите так. В офицерской столовой нас кормят как буддийских монахов. Там ведь в основном старики питаются», — добавил Камаки, садясь напротив Додзи. Возможность спросить, откуда он знает ее имя, была упущена. Глянув на сидевшую рядом Шибасаки, Ику увидела, что та уже отложила палочки. Она мало ела. «Пойдем, Шибасаки!» Не дожидаясь ответа, Ику встала. Она уходила со своим подносом, когда... «Эй, ты уронила это!» — окликнул Додзи, протягивая что-то Ику. Это была открытка, сложная пополам. Видимо, она выпала из ее кармана, когда девушка вставала. «Верно. Просто выбросьте!» — бросила она презрительно, желая избавиться от Додзи. «Уверена? Похоже, ты её уже подписала. Чёрт, быстрее было бы просто забрать её. Подумала она. Но теперь уже поздно. Она сложена, поскольку я знаю, что не смогу её отправить. Если мои родители прочитают эту открытку, то заставят меня вернуться домой. Прошу меня простить. Эко твёрдо положила конец разговору и присоединилась к очереди людей, желавших вернуть посуду. «Да кто заставляет других свою почту выкидывать? Боже, эта девчонка...» Додзи развернул открытку. «Идиотка! Она уже адрес написала!» Адрес находился где-то в префектуре Ибараки. Наверное, дом её родителей. Раздражённый Додзи попытался разорвать открытку. Камаки горько улыбнулся ему. «Такое письмо может заставить родителей потребовать её возвращения домой?» Видимо, Камаки прочитал открытку, пока Додзи смотрел на её оборот. Как и многие в его сфере деятельности, читал он быстро. «Моё заветное желание исполнилось, меня приняли в библиотеку, так что сейчас я каждый день усердно тружусь на тренировках по основам боевой подготовки. Возможно, они против того, чтобы она вступала в силу обороны. Но разве она не сама это выбрала?» Большинство поступивших в библиотеку хотели быть обычными библиотекарями. Обычно члены сил обороны отбирались из этой массы, основываясь на пригодности и личном желании кандидатов. Для женщины сразу выбрать силы обороны было весьма необычным. В те дни работать там было опаснее, чем в армии или полиции, по крайней мере на ежедневной основе. Я знаю, каким был её приоритетный вариант. Я, знаешь ли, тоже собеседование проводил. Услышав, что женщина хочет поступить в силы обороны, шесть ответственных за собеседование инструкторов предприняли особые старания, чтобы завербовать её. Но похоже, она и правда тебя ненавидит, Додзи. Возможно, время пересмотреть стратегию обучения. Если я слишком сильно на неё давлю, она может уйти. Даже её родители против. Таков твой план? Очень хитро. Додзи не ответил на шутливый тон Камаки. Он молча рвал открытку. Так она хороша, верно? Она монстр. Не было никакого смысла ходить вокруг да около. Она пришла 12-й в забеге с оружием на весу, считая мужчин. Наверное, она бы и с забегами в настоящей армии справилась бы. Она была одарена отличным телосложением, но, что важнее, обладала чудесными физическими способностями. На тренировках, развивающих быстроту рефлексов и мгновенную мощность, так важные в боевых искусствах, она даже инструкторов начинала обходить. Девушка была довольно спортивной. Согласно её досье, она занималась лёгкой атлетикой со средней школы и до конца колледжа. Она восхитительна, даже если предположить, что спорт создал ей хорошую основу. Тонны потенциала. Сказал Камаки, присвистнув. Додзи вздёрнул бровь и посоветовал ему следить за своими манерами во время еды, а затем продолжил обедать, дорвав открытку. «Но ты уже решил, верно?» «Пока нет», — упрямо возразил Додзи. «Всё-таки одна физическая сила такие вещи не решает».